Филипп Дик. Чужой разум. Будучи неподвижным в своей ТТ-камере, он услышал слабый тон, а потом механический голос. 5 минут. Хорошо, подумал он и вынырнул из глубокого сна. У него было 5 минут на то, чтобы перепроверить курс корабля. Автоматическое управление почему-то не работало. Его ошибка? Вряд ли. Он никогда не делал ошибок. Чтобы Джейсон Бэдфорд допустил ошибку? Да никогда. Когда он неуверенно шел к контрольному модулю, он увидел, что Норман, которого отправили с ним, чтобы его развлекать, тоже не спал. Кот медленно летал кругами, толкая когда-то утерянную ручку. «Странно», — подумал Бэдфорд. «Я думал, ты был без сознания, как и я». Он изучил сведения о курсе корабля. «Невозможно! Он был за 5 парсеков в направлении Сириуса. Это плюс неделя к его полету». Мрачно, но все же аккуратно он переустановил директивы, а потом послал сигнал на Мекнос-3, его пункт назначения. «У вас проблемы?» — ответил мекносийский оператор. У него был один из тех сухих, холодных, расчетливых голосов, чья монотонность всегда наводила Бэдфорда на мысль о змее. Он объяснил свое положение. «Нам нужна вакцинация», — сказал мекносиец. «Постарайтесь придерживаться курса». Кот Норман величественно влетел в контрольный модуль, вытянул лапу и начал нажимать наугад. 2 активированные кнопки слабо зажужжали, и корабль изменил курс. «Так это был ты», — сказал Бэдфорд. «Ты унизил меня перед чужаками. Ты вынудил меня к этому идиотскому визави с чужим разумом?» Он схватил кота и сильно сжал. «Что это было? Странный звук?» — спросил мекносийский оператор. «Какой-то визг?» Бэдфорд тихо ответил. «Здесь нечему визжать. Забудьте о том, что вы слышали». Он выключил радио, засунул тело кота в мусорный отсек и очистил его. Через мгновение он вернулся в свою ТТ-камеру и опять заснул. На этот раз ничто не будет искажать курс. Сон его был спокойным. Когда корабль вошел в док Мекноса-3, старшие члены чужой медицинской бригады приветствовали его странной просьбой. «Нам бы хотелось увидеть вашего питомца». «У меня нет питомца», — ответил Бэдфорд, и это, конечно же, была правда. «Согласно имеющимся у нас документам, это вас не касается», — ответил Бэдфорд. «Вы получаете вашу вакцину, и я улетаю». «Нас касается безопасность любой жизненной формы», — возразил мекносиец. «Мы проверим ваш корабль». «На наличие кота, которого там нет», — продолжил Бэдфорд. Их поиск был тщетным. Бэдфорд невозмутимо наблюдал, как чужаки внимательно рассматривали каждый ящик на складе и в проходах корабля. К сожалению, мекносийцы обнаружили 10 мешков кошачьего корма. Они долго что-то обсуждали между собой на своем языке. «Теперь я могу возвращаться на Землю?» — грубо спросил Бэдфорд. «У меня плотный график». Ему было безразлично, что там думали и говорили чужаки. Все, о чем он мечтал, это вернуться в свою тихую ТТ-камеру и окунуться в глубокий сон. «Вы должны пройти обеззараживающую процедуру», — ответил старший офицер мекносийской медицинской бригады. «Чтобы никакие споры или вирусы». «Я понимаю», — сказал Бэдфорд. «Давайте побыстрее покончим с этим». Позже, когда обеззараживание было завершено, и он разогревал двигатели своего корабля, включилось радио. Это был один из микносийцев. «Как звали кота?» — он спросил. «Норман», — ответил Бетфорд и включил кнопку зажигания. Его корабль стартовал, и он улыбнулся. Но он уже не улыбался, когда оказалось, что энергетический источник его ТТ-камеры исчез. Он также не улыбался, когда обнаружил отсутствие запасного. «Неужели я забыл его занести?» – подумал он. «Нет, я не мог. Это они его забрали». До прибытия на Землю оставалось 2 года. 2 года в сознании, лишенных тета-сна, 2 года сидения и полета в невесомости корабля, или он ведь видел во время военной подготовки голофильмы. Вон они, свернутые в углу. Но это прямая дорога к психозу. Он запросил по радио разрешение вернуться на Мекнос-3. Ответа не последовало, да он и не надеялся. Сидя в своем контрольном модуле, он включил свой маленький бортовой компьютер и сказал: «Моя тета-камера не работает, ее испортили. Что посоветуешь мне делать 2 года?» «Существуют развлекательные кассеты для экстренных случаев». «Точно», — сказал он, вспомнив. «Спасибо». Нажав кнопку, он заставил дверцу кассетного отдела отъехать вбок. Кассет не было. Только кошачья игрушка. Маленький набивной мешочек, принесенный на корабль специально для Нормана. У него так и не дошли руки отдать ее коту. Все остальное — голые полки. «Чужой разум», — подумал Бетфорд. «Непостижимый и коварный». Включив аудиопроигрыватель, он спокойно, с полным признанием вины, произнес: «Похоже, следующие 2 года мне придется провести за обыденной работой. Во-первых, у меня есть еда. Я проведу столько времени, сколько смогу, за обдумыванием, приготовлением, употреблением еды и наслаждением изысканными снадобьями. За то время, что у меня есть, я успею перепробовать все возможные комбинации имеющейся провизии, стоя и пялясь на ящик, плотно набитый рядами одинаковых мешочков». Он подумал: «С другой стороны, не так уж и много получится сделать с 2-летнего запаса кошачьего корма. В смысле разнообразия. Они одинаковы на вкус?» На вкус они были одинаковы. Конец рассказа. Филипп Дик. Рассказ «Чужой разум». Озвучил Михаил Стинский.